Водоросли, растения. Кембрий. Настоящие водоросли – часть царства растений планты, оно же кармофита и эмбриофита. Царство делится на два подцарства – красных – билифита и зеленых – виридипланты, оно же хлоропластида, хлоробионта и хлоробиота. Красные включают три отдела типа – глаукофитов глаукофита, красных водорослей родофита и родельфидий родельфидия. Зеленые делятся на два инфрацарства. Во-первых, хлорофита с единственным отделом зеленых водорослей хлорофита, а во-вторых, стрептофита с двумя надотделами. Хорофита, включающий один отдел харовых водорослей хорофита, и эмбриофита с двумя группами отделов – маховидных бриоморфа или бриофита, с тремя отделами антоцеротовых – антоцеротофита, печеночников – мархантиофита и листостебельных мхов – бриофита, а также сосудистые растения теломофита с одним отделом сосудистых растений – трахеофита. Понятно, что другие систематики подразделяют все это богатство иначе, но здесь мы будем придерживаться изложенной схемы. Несложно заметить, что почти все растения, которые мы замечаем и которые важны для нас, умещаются в один отдел из девяти. Такова сущность эволюции. Из великого изобилия попыток успеха достигают немногие. Ботанические путаницы. Систематика создана для порядка, но по мере своего развития превращается в неописуемый бардак. Разные исследователи имеют совсем не одинаковые представления о родстве живых существ. Ясно, что в реальности существовала какая-то единая реальная последовательность ветвления жизни. Проблема в том, что мы далеко не всегда ее знаем. Приходится опираться на изученные признаки у изученных организмов. Раньше это были морфологические черты больших органов. Потом стали обращать внимание на тонкости строения клеток, теперь все чаще используют биохимию и генетику. Появляются новые данные о древних и современных организмах, и каждый раз схема уточняется и меняется. Придумываются все новые термины, которые следующим поколениям систематиков тоже нужно знать и учитывать в виде синонимов. Радости добавляет история науки. С линнеевских времен повелось ранжировать родство организмов по определенной схеме. Империи делятся на царства, те — на типы. Далее следуют классы, отряды, семейства, роды и виды. Плюс в промежутках по надобности добавляются дополнительные ранги вроде инфраотрядов, надсемейств и подвидов. Однако именно в российской ботанике по исторической случайности типы называются отделами, а отряды — порядками. Поскольку бактерии и грибы долго считались тоже растениями, с ними та же беда. Смысла в этом нет, просто так получилось. Для построения глобальных систематик, включающих разные царства, это жутко неудобно, но традиция превыше всего. В мировой, нероссийской ботанике успешно и без затей используются термины «отряд» и «тип», как и для животных. Правда, уже в 21 веке пошла новая мода. Все указанные систематические категории вообще отменяются и заменяются абстрактными кладами, тоже делящимися на высоко- и низкоранговые, но без формализации уровня. По названию «клады» понять ее ранг невозможно. Первые ботаники были склонны придавать большие ранги крупным растениям, голосеменным и особенно цветковым, а всякую водорослево-маховую мелочь валить в одну кучу. Нынче, напротив, одних мхов выделено три отдела, а цветковые из группы отделов стали в лучшем случае надклассом. Так или иначе, настоящие растения включают в себя три разные группы водорослей — красных, зеленых и харовых. Появились они на заре времен, в протерозое. Возможно, какой-то водорослью была Gripania spiralis из Мичигана в США с древностью 1,87 миллиарда лет назад. Изначально эти слои были датированы аж 2,1 миллиарда лет назад, но после ошибку исправили. Сантиметровые зигзаги на красноватых камнях прекрасно видны невооруженным взглядом. Чисто гипотетически это могли быть гигантские бактерии или их колонии, но все же вероятнее это уже эукариотические водоросли, причем даже, вероятно, многоклеточные. Красные водоросли наиболее далеки от нормальных растений. Особенно экзотичны глаукофиты, глаукофита, они же глаукоцистофита, примерами коих могут служить глаукоцистис ностохиниарум и цианофора парадокса. Они всегда одноклеточны или колониальны, а их хлоропласты-цианеллы, они же муропласты или цианопласты, обычно один или два в клетке, столь примитивны, что до сих пор сохранили слой муриина, клеточной стенки, исходной для хлоропласта бактерий. Впрочем, геном хлоропластов глаукофитов в 10 раз меньше, чем у самостоятельных цианобактерий. Некоторые глаукофиты имеют пару неравных жгутиков, опушенных, но не так, как у охрофитов. Известно меньше 30 видов глаукофитов, все они живут в пресных водоемах. Собственно, красные водоросли или багрянки родофита, они же родофиция и родопланты, весьма многообразны. Почти все они многоклеточны, крайне редко одноклеточны. Например, Porphyridium cruentum и Rodella violacea. А из цикла размножения полностью исчезли все подвижные стадии со жгутиками. Красные водоросли могли быть первыми многоклеточными существами на планете. В Доломитах Тирохан в Индии с древностью 1,6 миллиардов лет назад найдены тончайшие Raphotasmia hydrocoatensis, разделенные на отдельные клетки с подобием хлоропластов внутри, а также Rhamnotallus lobatus, расплющенные, но исходно, вероятно, шарообразные. Два этих вида, вероятно, были красными водорослями и по совместительству древнейшими многоклеточными. В более поздних, 1,2 миллиардов лет назад, канадских отложениях найдены еще более выразительные бангиоморфа пубесценс в виде цепочек клеток. Цикл размножения у красных водорослей бывает разным и иногда достаточно оригинален. После оплодотворения на женском гаметофите из зиготы образуется диплоидный карпоспорофит, производящий диплоидные же карпоспоры, распространяющиеся по воде и разрастающиеся в многоклеточный диплоидный тетраспорофит, на коем уже мейозом получаются гаплоидные тетраспоры, дающие начало гаметофиту. Получается, что спорофит подразделяется на две стадии, или, другими словами, добавляется еще одна диплоидная стадия, причем многоклеточная, тогда как у прочих водорослей диплоидна только одна единственная зигота. Большинство красных водорослей морские, причем могут жить на глубине до 200 метров, что для фотосинтетиков очень немало, так как это практически предел для солнечного света. Собственно, потому-то они и красные. На глубину больше 100 метров низкоэнергетические красные фотоны не проникают, так что для поглощения остаются только синие и зеленые. Получается, что на глубине красные водоросли бесцветные, а отражать начинают только тогда, когда мы подсвечиваем их фонарем или поднимаем наверх, туда, где есть красные фотоны. Особенно своеобразные и красивы коралиновые водоросли подкласса коралинофициды, например, коралина, строящие себе известковые домики в виде корок или членистых трубочек, своей строгой геометрией и симметрией, иногда похожие на помесь папоротника с кораллом-органчиком. Иногда они составляют немалую часть рифовых построек. Впрочем, есть и пресноводные красные водоросли, например, болотный батрахоспермум буроватого или сине-зеленого цвета, похожий на слизистые комочки лягушачьей икры. Один из видов так и называется — батрахоспермум гелетинозум. Великие дела маленьких созданий. На больших глубинах существа бывают либо белыми, так как вокруг все слепые, никакого отбора на цвет нет, так что мутации, нарушающие синтез пигмента, не отсеиваются отбором, либо черными, чтобы не было видно в темноте, так как кто-нибудь глазастый все же найдется, либо красными, так как синтезировать красный пигмент может быть дешевле, чем черный. Красных фотонов там все равно нет, так что нечему отражаться. Получается, что чем глубоководное существо краснее, тем оно невидимее. Когда же мы достаем такого монстра, грибневика, осьминога или рыбу на свет Божий, то тут-то оказывается, что они ярко-красные. Один из самых богатых и типичных родов красных водорослей — лауренция. Некоторые красные водоросли стали паразитами, причем часть из них, хореоколакс и ганимофилюм, сохранила хлорофилл, а часть, харвиелла и хольмселла, уже утеряла. Паразитируют они, что характерно, на других красных водорослях. Красные водоросли по-своему полезны, поскольку их клеточная стенка содержит хитрые гелеобразные молекулы. Ирландский мох Хондрус криспус, который, кстати, едят как овощ, и другие красные водоросли применяют для получения карагена, другое название — карагенан, аналога желатина для, например, сохранения мяса сочным, изготовления мороженого и молочных коктейлей. Из филофора, грацилярия, целидиум и керамиум добывают агар-агар, заменитель желатина. Исходно он использовался японцами в кулинарии, а в Европе оказался крайне полезен для изготовления питательных сред при культивировании микробов и электрофореза ДНК. Впрочем, и исходная функция никуда не делась. Агар-агар применяют как загуститель при производстве супов, соусов, мороженого, мармелада, зефира, жевательных конфет, пастилы, суфле, джема и прочего подобного прозрачно-дрожащего. Особняком стоят Rhodelphis limneticus, Rhodelphis mylnikovi и Rhodelphis marinus. С виду это достаточно типичные жгутиконосцы с парой жгутиков на переднем конце клетки. У них нет хлорофилла, они ведут хищный образ жизни. Их митохондрии имеют трубчатые кристы, в противоположность пластинчатым большинства растений. Митохондрии не образуют ассоциаций с диктиосомами, составными частями аппарата Гольджи, типичных для красных водорослей. Однако генетически родельфисы наиболее родственны именно красным водорослям. Более того, хотя у них нет зримых пластид и пластидного генома, зато все же есть белки пластид и их гены в ядерном геноме, а также некоторые гены фотосинтеза. Возможно, пластиды все же есть, просто маленькие и прозрачные, а потому пока не были узреты микроскопистами. Получается, предки родельфисов в некоторый момент имели фотосинтез, но, возможно, в примитивной версии и не так уж от него зависели. Они были классическими миксотрофами и авто- и гетеротрофами одновременно, но потеряли автотрофность. Все эти странности позволили выделить самостоятельный отдел тип родельфидий — родельфидия. Удивительна география родельфисов. Два вида найдены в Пресных озерах в Черниговской области Украины и во Франции, а второй — на морском мелководье в Южном Вьетнаме. Думается, где-то на планете есть и другие их родственники, пока не распознанные. Зеленые водоросли — самые водорослевые водоросли, без всяких оговорок. Они являются исходными представителями подцарства Виридипланте и составляют целое инфрацарство и одновременно отдел тип хлорофита. Конечно, в разное время предлагались и иные названия. Хлорофикофита, хлорофикота, хлорофитина, хлорофиллофицея, изоконте и стефаноконте. В первом приближении зеленые водоросли делятся на два подотдела. Примитивных прозинофитина, прозинофиты и продвинутых хлорофитина. Внутри них выделяется масса классов, хотя воззрения конкретных систематиков на их число и взаимоотношения сильно разнятся. Появились зеленые водоросли еще в протерозое, около 1,8 миллиардов лет назад, в лице самых первых представителей рода Леоспаэридия. Они и похожие на них существа названы акритархами, акритарха. Эта явно сборная группа одноклеточных существовала далее, вплоть до пермского периода. Благодаря обилию находок можно проследить их изменения со временем. До момента 1,35 миллиарда лет назад они были маленькими, но после начали расти и достигли гигантских размеров в 2-3 мм в Танийском периоде или Верхнерифейской эре между 1 и 0,7 миллиарда лет назад. В это время акритархи стали весьма разнообразными. Часть из них обросла всяческими выростами и шипами. Видимо, и размер, и растопырки были защитой от каких-то хищников, палеонтологически невидимых, но в протерозое, бывших грозой водорослей. Амебе трудно обхватить своими ложноножками слишком большую колючую добычу. Впрочем, борьба брони и снаряда всегда кончается в пользу снаряда. Одноклеточные водоросли сложно быть очень большой из-за предела прочности мембран и от того, что тяжелая клетка будет слишком быстро тонуть, а погружаться в темноту, фотосинтетику, неприятно. Тут, кстати, длинные отростки могут немного помочь. За счет увеличенной площади они позволяют легче парить в воде. В Венде акритархи снова резко уменьшились. Для большого хищника мелочь представляет мало выгоды. На ее ловлю потратишь больше сил, чем с нее получишь. Зато мелкие акритархи стали еще более шипастыми. Гонка защиты и вооружения продолжалась колебательным образом. Определить родство акритарх достаточно сложно. Часть из них вообще была грибами, динофлагеллятами и яйцами многоклеточных животных. Зеленоводорослевость для начала была доказана для протерозойского Multifrons faeridium pilorium и еще одного неназванного вида. После предполагалось родство для целого ряда других акритарх. Валерия могла быть первой в подотделе прозинофитина, а ниже прозинофицея, еще 1,65 миллиардов лет назад. Поздние варианты Leospairidia первыми в подотделе хлорофитина и конкретнее классе хлорофициевых хлорофицея 1,45 миллиардов лет назад. Великие дела маленьких созданий. 590 миллионов лет назад, во времена Вендского периода, в Австралию грохнулся астероид. Удар был очень неслабый. На Земле остался кратер Акроман диаметром 35-90 километров, а по внешнему кольцу и все 160 километров. Думается, тогдашним вендобионтам этот фейерверк не понравился. Однако, как всегда в таких случаях, нет худа без добра. Сразу поверх кратера бурнейшим образом расцвели новые акритархи, давшие огромный всплеск разнообразия. Если до катастрофы тут жили всего три вида акритарх — Leospairidia якутика, Leospairidia minutissima и Leospairidia tenuissima, то после как минимум вдвое больше. Поздние виды Leosphaerida, Appendisphaera, Eriziasphaera fragilis, Tanarium araitecum и другие. А еще чуть позже множество прочих. В современной флоре представители целого подотряда зеленых водорослей прозинофитина сохранили крайне примитивный протерозойский облик. Среди них четырехжгутиковая одноклеточная Цимбамонас тетрамитиформис, класс Pyramimonadophyce, порядок отряд Pyramimonadales, как и все ее родственники, имеет пластиду хроматофор, но одновременно не потеряла способности к фагоцитозу. Получается, это как бы живое ископаемое, еще хищное гетеротрофное, но уже фотосинтезирующее автотрофное. Видимо, такими были все первые зеленые водоросли. В китайских отложениях с датировкой 1 миллиард лет назад найдены отпечатки Protorocladus antiquus из Китая, которые весьма уверенно отнесены к классу ульфофициевых, они же сифоновые ульфофицеи или сифонофицеи. А это, между прочим, далеко не самые примитивные и уже многоклеточные зеленые водоросли. В Венде широко распространились ленточные водоросли Vendotenia antiqua и Canelovia insolita, большие и многоклеточные. Правда, неизвестно, относились ли они именно к зеленым водорослям. Не исключено, что канеловии уже в Венде начали выходить на сушу. Гипотеза основана на кохлеотина канеловика, рядах странных катушек на толомах канеловий. Возможно, это были спорангии для разбрасывания спор в воздухе. Правда, самих спор никто еще не видал. Кохлеотины бывают не связаны с канеловиями, а на канеловиях нет следов прикрепления кохлеотин, так что это могли быть какие-то иные организмы, паразиты или эпифиты-квартиранты. Для пущей точности. Растения развили великое множество модификаций, приспособленных к самым разным условиям. Эфемеры появляются на свет лишь на момент хороших условий. Их побег живет очень недолго. Типичные эфемеры растут в засушливых степях, где быстро и очень красочно цветут, ведь надо всего за день-два гарантированно привлечь опылителей и дать семена, а остальной год провести под землей в виде луковицы или сушеного кустика. Гиграфиты не экономят воду. Мезофиты умеренно расходуют воду, ксерофиты экономят воду. Суккуленты экономят воду, имеют мясистые стебли или листья с запасом жидкости. Часто они концентрируют в себе соли и яды, чтобы их никто не ел. В пустыне и так все плохо. Если еще каждая крыса будет тебя жевать, будет совсем плохо, так что надо быть горьким и противным. Склерофиты экономят воду, имеют жесткие стебли и, как правило, мелкие быстро опадающие листья. Часто запасают в стволах смолы и выделяют эфирные масла для защиты от всяких верблюдов и дзиренов. Паразиты живут за счет других растений, часто не умеют фотосинтезировать, теряют корни, листья и вообще внятные ткани, а наружу из растений хозяев появляются лишь изредка в виде цветов и плодов. Хищные охотятся чаще на насекомых. Микогетеротрофы живут под землей за счет грибов и не умеют фотосинтезировать. Дальнейшая эволюция зеленых водорослей была великолепна. В настоящее время это самые многообразные из всех растений. Они бывают и одноклеточными, и колониальными, и многоклеточными, свободно плавающими и прикрепленными, безжгутиковыми, с двумя жгутиками, с четырьмя и больше. Жгутики могут быть одной длины или разные, совсем гладкие или с чешуйками. Водоросли могут быть сократительными вакуолями и без оных, с красным светочувствительным глазком и без, в подавляющем большинстве, незамутненно-зеленые с преобладающим стандартным хлорофиллом, но некоторые с избытком каротиноидов-ксантофилов, и оранжевые, и бурые, и красные. Обычно зеленые водоросли живут в пресных водоемах, но примерно 1/10 в морях. Крайне разнообразны и жизненные циклы, и жизненные стадии зеленых водорослей. В простейшем случае, например, у хламидомонос основная стадия — гаметофит, гаплоидная. Она формирует гаметы, которые сливаются, образуя диплоидную зиготу, единственную клетку спорофита. После чего мейозом получаются 4 гаплоидные зооспоры, каждая из которых продолжает делиться митозом. У одноклеточных зеленых водорослей гаметы, зооспоры и взрослые клетки гаметофита внешне обычно ничем особо не отличаются друг от друга. У многоклеточных жгутиковые споры прикрепляются к почве и разрастаются в толом с безжгутиковыми клетками. У жителей холодных мест зигота может превращаться в покоящуюся цисту, зигоспору, кадиолум с плотной оболочкой, пережидающую плохие времена на дне водоема. В продвинутой версии, например, у дербезия и бриопсис, зигота разрастается в нитчатый толом, где на огромной разветвленной клетке с большим ядром образуются спорангии, в коих формируются зооспоры, причем мужские и женские отличаются друг от друга и дают разные мужские и женские гаметофиты. Различия настолько велики, что часть жизненного цикла дербезия долгое время считалась самостоятельным родом галлицистис. В еще более продвинутой версии кодиум Диплоидный спорофит выглядит как густо ветвящийся одноклеточный многоядерный куст-талом. У разных видов от 5 см до 8 метров размером, на концах которого формируются гаметангии в виде пузырей на ниточках, в коих мейозом возникают маленькие мужские гаметы и большие женские, крайне многочисленные, но одноклеточные представители гаметофита, которые дальше уже не делятся, а тут же по выходе из гаметангиев сливаются в диплоидную зиготу. Это уже откровенное преобладание спорофита и очень похоже на вариант высших растений. Зеленые водоросли прекрасны многообразием переходов от полноценной одноклеточности у классической школьной Chlamydomonas angulosa через маленькие недоколонии плотики из считанного числа двужгутиковых клеток у гониум к шаровидным колониям из небольшого числа клеток у эударина и очень большого у вольвокс и далее к полноценной многоклеточности, нитчатой у дропарналдия и пластинчатой у многих улва, например, улва лактюка и улва линза, и синцитиальным многоядерным мегаклеткам у каулерпа и ацетабулария. Возможно, колониальность и многоклеточность возникала среди зеленых водорослей многократно. Особенно замечателен вольвокс, с виду все его клетки в шаре колонии одинаковые, никакого деления на ткани и органы нет, однако соседние клетки соединяются друг с другом мостиками-плазмодесмами, а все вместе они погружены в единую слизистую оболочку, так что их самостоятельность уже весьма относительна. Более того, не все клетки могут полноценно размножаться, только более крупные и глубоко расположенные партеногонидии могут давать дочерние колонии, а половые клетки образуются в специальных женских оогониях и мужских антеридиях, причем одна большая темно-зеленая яйцеклетка резко контрастирует с 64 мелкими желтоватыми антерозоидами. Vulvax globator однодомен, то есть в одной колонии образуются и мужские, и женские гаметы, тогда как Vulvax aureus двудомен, то есть мужские и женские колонии независимы. Специфичен план строения тела у некоторых ульвофициевых водорослей класса ульвофиции, морских тропических каулерпа и ацетабулария. Они одноклеточны, только вот клетка может быть до 18 см у ацетабулария медитерранеа и длиннее 3 метров у каулерпа пролифера, больше человека. Талом разрастается во все стороны и визуально может даже иметь органы, как бы стебли веточки, как бы корни ризоиды, как бы шляпки-зонтики, но все это одна огромная клетка, многоядерная у каулерпы и одноядерная у ацетабулярии. Форма тела при этом может сильно разниться. Например, каулерпа сертулариоидес похожа на папоротник, каулерпа рацимоза — на ветвящиеся грибочки, каулерпа лентилифера — на пузырьки, а каулерпа пролифера — на ветку с длинными широкими овальными листьями. Форма органов зависит от бурности моря. Чем оно спокойнее, тем монолитнее тело водоросли. Несмотря на одноклеточность, тело каулерп и ацетабулярий удивительно прочно и устойчиво к повреждениям. Казалось бы, порежь клетку, вся цитоплазма должна вытечь. А нет, эти водоросли отлично регенерируют и размножаются вегетативно. В морских аквариумах главной проблемой становится удержание их в приличных рамках. Если их периодически не косить, они быстро занимают все доступное пространство. В природе этот порыв понятен. Их активно выедают самые разные морские обитатели, типа морских ежей, рыб, ангелов и японцев, так что приходится компенсировать их прожорливость бурным ростом. Правда, живущие на каулерпах динофлагелляты Gambierdiscus toxicus выделяют сигуатоксин, отчего водоросли, поедающие их рыбы, становятся ядовитыми. Люди же, поедающие водоросли или рыб, травятся, что называется сигуатерой. Садоводу на заметку. У ацетабулярии ядро в таломе одно, причем диплоидное, гаплоидны только гаметы. Расположено оно в самой нижней части, в ризоиде. Выше стебелек и зонтик не имеют ДНК. Это позволяет проводить всяческие эксперименты по регенерации и отслеживать роль ядра в жизни клетки. Например, если отстричь верхний зонтик, то он без проблем отрастает, и растение продолжает жить припеваючи. Ежели оттяпать водоросли ризоид с ядром, он отрастает заново, причем без ядра растение живет несколько месяцев, но в итоге погибает. Конечно, размножаться без ДНК оно уже не способно. Если вырезать нижнюю часть стебелька без ядра, то на каждом его конце вырастает ризоид, конечно, тоже без ядра. Если вырезать среднюю часть стебелька без ядра, то снизу восстанавливается ризоид, сверху зонтик, но без ДНК растение долго не проживет. Если вырезать верхнюю часть стебелька без ядра, то на обоих концах появляется по зонтику, только нижний меньшего размера. Если же сначала отпилить зонтик, подождать, а потом отрезать ризоид с ядром, то из стебелька вырастает зонтик, но не вырастает ризоид. Ежели убрать из ацетабулярии ядро, а на его место подсадить ядро другого вида, например, в ацетабулярия медитеранеа ядро из ацетабулярия кринулата или ацетабулярия витштейни, то вырастет зонтик той формы, что характерно для вида, чье ядро оказалось в итоге в клетке. Но если в клетке оставалось много цитоплазмы, то форма зонтика может оказаться промежуточной. Пересадка ядер также влияет на смену суточного цикла. Устанавливается тот, что был характерен для особи, чье ядро оказалось в клетке последним. Однако и после удаления ядра суточный цикл сохраняется, так что задается он не только через ДНК, но и какие-то белки цитоплазмы или мембраны. Ацетабулярии, кроме прочего, уникальны тем, что в их генетическом коде триплеты UAG и UAA кодируют не стоп-кодоны, а глицин. Генетический код в теории универсален для всех живых организмов. В большинстве случаев так оно и есть. Но имеется целый ряд исключений, в который и входит эта чудесная зеленая водоросль. Благодаря уникальности ацетабулярий, иногда их порядок дозикладовые, дозикладалис, возводится до ранга класса, дозикладофицеи. Конечно, существуют и иные дивные водоросли, например, родственная каулерпам Волония пузатая, она же глаз Нептуна Волония вентрикоза, порядок кладофоровые кладофоралис, тоже представляет собой многоядерную клетку, но выглядит как ярко-зеленый пузырь диаметром 1,5 см. Такие вот глаза у Нептуна. Некоторые зеленые водоросли отлично переносят холод и даже любят его. Они криофилы. Таковы хламида монада снежная, хламидомодас нивалис, класс хлорофицея. Она окрашивает снег в красный цвет пигментом гематохромом, а также рафидонема нивали. Это делает снег Карского моря зеленым. Думается, у моряков возникло немало баек, примет и суеверий, связанных с кровавым снегом. Есть среди зеленых водорослей и сволочные паразиты водных и наземных растений, а также животных. Например, хлорохитриум заводится внутри клеток других зеленых водорослей Улва флексуоза, она же Энтероморфа флексуоза. Радохитриум спилантидис вредит американской ромашке Амброзия артемизия фолия и ее родственникам, а Цефалеурос — чаю, кофе, манго и гуаве, что уже гораздо серьезнее. Хуже всех многочисленные виды прототека, самые известные — прототека Цопфи и прототека Викерхами. Эти одноклеточные водоросли нападают на коров, собак, кошек у людей, вызывая прототекоз или альгемию. Обычно водоросли селятся на коже, но иногда в суставах, легких, кишечнике, крови и порой даже в оболочках мозга, вызывая мастит, энтерит и менингоэнцефалит. Из-за паразитической сущности они потеряли хлоропласты и характерную растительную химию клеточной стенки, отчего долгое время считались грибами. Все же польза от зеленых водорослей превышает всякие ужасы, причем польза как экологическая, так и сугубо хозяйственная. Зеленые водоросли легко вступают в симбиоз с самыми разными существами — красными водорослями, губками, кишечно-полосными, моллюсками и прочими. Об этом уже упоминалось. Monastroma curaçaense выращивается на еду, а хлорелла используется для питания коров, а в 21 веке все чаще и людей, очистки сточных вод и для производства кислорода на подводных лодках. Великие дела маленьких созданий. Один из самых любопытных симбиозов — сотрудничество ульфофициевой водоросли Trichophilus velkeri с ленивцами, отчего те приобретают замшелый зеленоватый оттенок. Для удобства водорослей волосы ленивцев имеют множество продольных бороздок у двухпалых ленивцев и поперечных трещинок у трехпалых на поверхности. Утратили пигментные гранулы в наружном слое и мозговой слой внутри. С водорослями все очевидно. Они просто растут на отличном субстрате, да еще поближе к солнышку. Главное же назначение водорослей с точки зрения ленивцев — еда. Ленивцы чистят шерсть и заодно слизывают внушительную массу водорослей, которые, между прочим, содержат как минимум втрое больше жиров, чем листья, основная еда ленивцев. Получается, супервегетарианские ленивцы — любители сала. Показательно, что двупалые ленивцы Holoepus имеют заметно меньше водорослей в шерсти, ведь они потребляют не только листья, но и фрукты, и даже всякую древесную живность, тогда как трехпалые Bradypus почти исключительно листоядны, отчего гораздо зеленее. На самом деле все даже интереснее и хитрее. Примерно раз в неделю ленивцы спускаются на землю и испражняются, прикрывая кучку листьями. В экскрементах выводятся гусеницы бабочек-огневок Cryptosis holoepi и Bradypodicala hanneli, а взрослые бабочки, чтобы далеко не гулять, живут прямо на ленивцах. Кстати, на трехпалых ленивцах огневок больше. Умерших же бабочек разлагают специальные грибы Ascomycota и Basidiomycota, Sporobolomyces subbrunnius, которые переводят азот тела насекомых в неорганическую форму, необходимую для роста водорослей. Одновременно ленивцевые грибы спасают от грамотрицательных бактерий, болезни Шагаса и малярии, имеют противораковые свойства. Параллельно же на ленивцах живут цианобактерии, диатомовые водоросли, круглые черви, клещи накожные и подкожные, тараканы и жуки-скарабеи, а в желудке — бактерии, расщепляющие углеводы листьев до удобоваримого состояния. Ленивец — это экосистема. Наконец, самые продвинутые водоросли — харовые. По всем ключевым параметрам они находятся между зелеными водорослями и более развитыми растениями, но эволюционно уже чуток ближе к последним, отчего ныне включаются в инфрацарство стрептофита в качестве надотдела надтипа харофита и отдела типа харофита. Простейшие представители харофитов — конъюгаты или сцыплянки класса конъюгатофицея, они же зигнематофицея — одноклеточны, а продвинутые — лучицы класса харофицея — внешне похожи на хвощи. У сцыплянок клетка обычно туго перетянута на две симметричные полуклетки. Деление проходит по талии, после чего у каждой дочерней водоросли дорастает вторая полуклетка. Клетки бывают самых причудливых форм, иногда с удивительными шипами, как, например, у Xanthidium и Staurastrum. Некоторые сцыплянки образуют нитчатые колонии, так что тут мы в очередной раз можем наблюдать изобретение многоклеточности. Хлоропласты обычно располагаются по штуке в каждой полуклетке, причем их форма очень разная, часто со всяческими ребрами и выростами, как у Пениум, Кластериум, Космариум и Плевротоениум. А у спиротения, такой примитивной, что она даже не совсем сцыплянка, а стоит в основании всех харовых, спиральные. Жгутиков у сцыплянок нет, но они могут двигаться. Например, кластериум прилипает к субстрату слизью одним концом, не спеша раскачивается, потом прилипает другим и так кувыркается раз в 6-8 минут. Сцыплянки пресноводны. Талом лучиц уже хорошо подразделен на стебель и ветви, листья и прилистники, причем узлы и междоузлия отличаются по строению, а на стебле может быть кора. Это уже почти-почти органы и ткани, хотя до системности сосудистых растений дело еще явно не дошло. В оболочках лучиц много извести и кремнезема, отчего они жесткие и неплохо сохраняются в ископаемом виде. Возникли они как минимум в силуре. Особое достижение лучиц — сложные органы размножения. На гаплоидном таломе гаметофите вырастают многоклеточные женские оогонии и мужские антеридии. В оогониях формируются женские гаметы-ооспоры, яйцеклетки, очень красивые, овальные, обвитые спиральными гребнями-лентами с четырехслойной стенкой, обычно яркие, от желтых до черных, большие, до 1 мм в диаметре, с хорошим запасом крахмала и жира. Особенно ценят их питательность утки, у которых иногда ооспоры харовых составляют основу рациона. В антеридиях, также хитромногоклеточных, образуются антерозоиды с парой жгутиков на переднем конце. Среди сцыплянок есть свой криофил — Anceleonema nordenakieldii. Он окрашивает снег в коричневый цвет. Лучицы почти всегда пресноводны, хотя некоторые живут в морских заливах. При разрастании они образуют своеобразные экосистемы ярко-зеленых кущ на дне водоемов, где на их прочных таломах отлично себя чувствуют самые разные существа — от одноклеточных водорослей до улиток и рыб. Только комарам отчего-то живется среди харовых плохо, но это хорошо. Обильные харовые создают немалую биомассу, причем достаточно известковистую, отчего, во-первых, иногда идут на удобрения, а во-вторых, образуют лечебные грязи. Конец докембрия и кембрий были чрезвычайно важным временем нашей эволюции. Длиннейшая и суровейшая череда ледниковых периодов криогения 720-635 миллионов лет назад — и Венда-Эдиакария 635-538,8 миллионов лет назад сменилась жарой Кембрия 538,8-485,4 миллионов лет назад. Мир стал почти современным, наступил фанерозой, наш эон времени. Бредовые эдиакарские плюхи типа Харния, Спригина, Йоргия и Дикинсония заменились на нормальные типы животных — губок, моллюсков, хиолитов, брахиопод, приапулит, анихофор, членистоногих, щетинкочелюстных, иглокожих, полухордовых гроптолитов и, главное для нас, хордовых. Случился Кимбрийский взрыв, он же Кимбрийская революция. А в основе этого слома миропорядка — лежали водоросли, создававшие аэробные условия в придонном слое и позволившие дышащим кислородом животным стать большими и обзавестись твердыми элементами, скелетами и панцирями-покровами. Мы в Кембрии — первые хордовые недорыбки, похожие на ланцетника. Хайкоуэлла ланцеолата, Юнаназун левидум, Милокунмингия фензяоа, Джунзян ихтис ростратус, Катаймирус диадексус, Пикаея грацеленс, Хайкоу ихтис эркайкуненсис и Метаспригина валкути, последние две уже с глазами, в лучшем случае уже бесчелюстные рыбы Анатолепис хейнси. За каких-то несчастных 10 миллионов лет мы обрели хорду и основание черепа, жаберные дуги и глаза. И все это время мы были фильтраторами, завязанными на водоросли. Например, диета ланцетников в немалой степени состоит из диатомовых водорослей, а прочая часть, всевозможные рачки, сама питается водорослями.